Глава 11. Морщусь от этой мысли. На самом деле, если Лора поедет с нами, для меня это будет кошмар. Понимаю вдруг отчетливо. И тут же пугаюсь этой мысли. Получается, я так и не смогла отпустить прошлое. Данте, который был моим верным поклонником, восхищался мной. Да, я тосковала по нему безумно. Когда были вместе, не понимала, насколько глубоко этот парень проник мне под кожу. Стал бесконечно важным для меня. Бесполезно было твердить самой себе, что это не любовь. Любовь. Это слово я возненавидела. Слишком сложное определение. Как опознать настоящую? По каким признакам? Когда-то ведь была уверена, что люблю Леонида, что он любит меня. И что вышло? Так, только об этом вспоминать не хватает, чтобы расклеиться окончательно. И так паршиве некуда. Приходится ждать почти полчаса. Что они там делают? Трахаются? Почему тогда так тихо? Уж показали бы на весь офис, какие горячие у них отношения. Или Лора стоит перед Данте на коленях, делает ему минет, его пальцы вцепляются в край стола до побелевших костяшек, лицо напряжено. Меня перетряхивает это мерзение. Прежде всего, к самой себе за подобные мысли. Что за дурость представлять такое? «Можно мне воды?» спрашиваю секретаршу хриплым голосом. «Конечно, сейчас». Делаю несколько глотков, и дверь распахивается. Первой появляется Лора. Роскошная. Явно очень старалась произвести впечатление. Правда, яркий макияж неуместен столь ранним утром в офисе серьезной компании. На девушке платье-футляр синего цвета, до колен, подчеркивающее длинные стройные ноги. В том платье высоченные шпильки. Я бы такие надеть вряд ли рискнула. Предпочитаю более комфортную и менее экстремальную обувь. Белокурые волосы красивыми волнами рассыпаны по плечам. «О, привет! Полина, да?» выгибает идеальную бровь девица. Меня душит навязчивый аромат ее приторных духов. Лора явно переборщила с парфюмом. «Добрый день», — киваю. «Это ты в командировку едешь?» «Я». Тягостную беседу прерывает Даниил. В его руках портфель, серый костюм от Бриони сидит идеально. Ничто не выдает в строгом боссе недавних утех. Он холоден и сосредоточен. Пожалуй, я бы даже восхитилась его умением переключаться, если бы не чувствовала дикое унижение, от которого меня потряхивало и душило желание расцарапать его физиономию. Он специально это сделал, заставил меня сидеть здесь, пока они... «Дорогой, я буду очень скучать», — демонстративно вздыхает Лора, прижимается к мужчине, целует его в губы, явно сигнализируя одну единственную, но очень значимую мысль. «Он мой, даже не думай в эту сторону». «Пока». Данте отстраняет девушку довольно сдержанно. «Идем». Это уже для меня команда. Блондинистая хищница бросает на меня цепкий, предупреждающий взгляд, повторяющий «даже не думай». Интересно, она знает о нашем прошлом. Данте мог ей в паре фраз рассказать. Нет. Зачем ему это делать, отбрасываю появившуюся мысль? Только лишние проблемы с ревностью. А Лора совершенно точно ревнива. Глубоко вдохнув, поправляю выбившиеся из прически волосы и с прямой спиной отправляюсь следом за боссом на приличной дистанции, от которой ничего не остается, потому что нам предстоит спуститься на подземную парковку на лифте, вдвоем, в тесном пространстве, снова вдыхать отвратительные духи его любовницы, меня начинает тошнить заранее. «Ты могла бы чуть ускориться?» — сухо спрашивает Даниил. «Мы опаздываем». Задыхаюсь от подобной наглости. Если мы и опаздываем, то по его вине, потому что вдумалась устроить свидание с любовницей на рабочем месте. Вхожу в лифт. Хочется закрыть глаза, хоть ненадолго перенестись в другое измерение, как учил на сеансах психолог. Но Данте сразу заметит мою слабость. Поэтому смотрю прямо перед собой. Чувствую тяжесть и жар его взгляда на своем лице. Зачем так внимательно рассматривает меня? Спокойно, Полина, ты это выдержишь, справишься. Встречаюсь с ним глазами. Внутри все дрожит от воспоминаний, от реальности. Каким мужественным, красивым и притягательным стал этот парень. Сердце начинает биться с удвоенной силой, как сумасшедшее, качая всю кровь в щеки. Данте переводит взгляд ниже. Скользит по моей фигуре, словно может видеть сквозь деловой костюм. Довольно нагло и бесстыдно, как будто имеет на это право. На мое счастье, лифт останавливается, и я пулей выскакиваю наружу, едва не сбив с ног мужчину, который ждет лифт. Бормочу бессвязные извинения и быстрым шагом, разве что не бегом, тороплюсь к своей машине. «Открой багажник», — спокойно произносит Даниил за моей спиной. «Зачем?» «Возьму твою сумку». «Зачем?» «Я похожа на попугая, повторяю одно и то же. Потому что мы едем на моей машине», — объясняет как ребенку. «Спасибо, но мне будет комфортнее на своей». «Полина, напоминаю, мы опаздываем, заставляем людей ждать. Там есть объекты, до которых на твоей не проехать. Я специально арендовал внедорожник. Мне жаль, что это нарушает твои планы, но тебе придется сесть в мою машину. Чем быстрее, тем лучше». Это нарушает не только планы, но и мое личное пространство. Но, разумеется, Данте на это плевать. Открываю багажник, как он просил. Даниил берет мою сумку, я ставлю свой автомобиль на сигнализацию и плетусь за боссом. Черт, наверное, все же придется уволиться. Это слишком невыносимые качели. А у меня слабый вестибулярный аппарат. Не смогу долго протянуть в режиме стресса. Снова злость на себя за слабость. Что чувствую себя пойманной в силки птицы, бьющейся о стекла в замкнутом пространстве. Неотвратимость грядущей катастрофы давит на сознание. Джип Самойлова огромный, я устраиваюсь на третьем ряду, максимально далеко от своего спутника, за что он награждает меня насмешливым взглядом в зеркале заднего вида. Плевать, чем дальше от него, тем лучше. Поначалу преследует страх, что Данте снова начнет спрашивать о ребенке, но он молчит. Видимо, эта тема больше его не занимает. Это был лишь порыв. Тем лучше. При этом я чувствую сожаление, что так легко отступил. Полная дура, не так ли? Долгий путь в его компании, в замкнутом пространстве. Это нелегкое испытание. Почти всю дорогу я делаю вид, что сплю. С моего места все равно мне видна часть его плеча, рука, лежащая на руле. Иногда скольжу по ней взглядом из-под ресниц. Притягивает магнитом. Бесполезно с собой бороться. Под конец пути мое притворство становится реальностью. Сказывается бессонная ночь, и я засыпаю. Глубоко и без сновидений. Реальность врывается внезапно. Моего лица касаются мужские пальцы. Проводят по щеке. Вскрикиваю, отбиваюсь, задыхаюсь. «Чёрт, я не хотел тебя напугать. Что такое, Полина?» Хриплый голос окончательно разбивает тягучие оковы сна. «Ничего. Зачем ты меня трогаешь?» Бормочу раздраженно. «Заняться больше нечем». «Как бы я иначе тебя разбудил?» Злится в ответ. «Тебе кошмар, что ли, приснился? Раньше ты не настолько нервной была». Вылезает из машины, подает мне руку, но я ее игнорирую, выбираюсь сама. Зачем он сел ко мне на сиденье? Что творит? Это же деловая поездка. «Мы сюда приехали вспоминать о прошлом?» Спрашиваю резко. «Не понимаю, в чем проблема, Полина. Что такого ужасного в нашем прошлом?» Хмурится в ответ. «Если боишься, что у меня есть к тебе старые счеты, забудь об этом. Я в любом случае с бабами никогда не воевал, не мстил и не намерен. У меня только приятные воспоминания, малыш». «Что?» Горло буквально перехватывает. «Не смей меня так называть, окей? Это отвратительно». «Согласен, на малышку ты уже никак не похожа, только давай без наездов, хорошо? Не буду называть, расслабься». При этом окидывает таким собственническим взглядом, что вспыхивает все тело. Меня трясет от злости. Тело при этом все еще вялое после сна. Но первоочередная задача — остановить провокационную полемику. «Где мы? Я думала, что будет номер в гостинице». Оглядываюсь по сторонам. «Нет, партнер захотел принять нас у себя дома». Джип Самойлова припаркован у высоченного особняка, который виднеется в нескольких сотнях метров. Мы находимся уже на территории, за забором, под навесами ряд дорогих машин. Дом весьма колоритный, светло-охрового оттенка. Башенки со шпилями, арки, колонны. Перед главным входом журчит фонтан, в центре которого статуя в древнегреческом стиле. Девушка держит кувшин на плече, из него течет вода. Этих партнеров для компании нашел лично Самойлов. Его проект, хотя Игнатов очень старался к нему примазаться, но вскоре отступил. Я гадала, почему, ведь хватка у Павловича как у бульдога. Теперь становится яснее. Видимо, у Самойлова с этими богачами свои отношения, раз решили нас в доме принять. Черт, гостиница мне бы подошла куда лучше. Но поздно спорить, хозяева спешат к нам навстречу. Мужчина и женщина. Он высокий, около 1,90 м, грузный. Рядом с ним совсем молоденькая девушка с кукольной внешностью. «Даниил, наконец-то! Я уж думал, вы сегодня не приедете!» «Извини, задержались на работе. Моя помощница не очень расторопная», — поддевает меня Самойлов, за что безумно хочется его стукнуть. Ну и гад, специально подначивает меня. «Полина, познакомься, это наш новый партнер по строительству гостиничного комплекса. Олег Дмитриевич Орлов». «Здравствуйте, Олег Дмитриевич, мне очень приятно». Моя протянутая ладонь тонет в широкой ручище. «Очень рад, Полина. Для вас просто Олег, хорошо, а это просто Маша», — представляет свою спутницу. «Я покажу вам комнаты», — хлопает ресницами девушка. «Вы, наверное, устали с дороги. Стол уже накрывают». «Полина отлично выспалась», — отвечает за меня Даниил. «Не правда ли?» Да, отлично. С трудом удерживаюсь, чтобы не заскрипеть зубами. Он так и будет продолжать поддевать меня. Да, эти невинные замечания, будь на его месте Дюбуа, Лилия или даже Света, я бы сама посмеялась. Но с Данте это выглядит слишком... интимно? Возможно. А любой намек на подобное с ним повергает меня в ужас. Наше прошлое слишком темное, чтобы впускать в него беззаботность. Он ведь сам пострадал. Так почему сейчас словно готов посмеяться над этим? Может, в этом и есть сила, но я к такому не готова. Мы с Машей уходим вдвоем, к моему облегчению Данте остается с Олегом. Кажется, они уже готовы обсуждать дела. Вообще-то мне полагается присутствовать. На мне несколько важных отчетов, я должна их представить Орлову. Но сейчас мне просто необходимо немного побыть одной, прийти в себя, принять прохладный душ. «Не нервничай, сегодня они о делах болтать не будут», — утешает Мария. «Олег любит все дела в офисе решать, завтра утром туда поедете, так что сегодня можешь расслабиться». «Спасибо», — улыбаюсь девушке. «Интересно, она по взаимности с Олегом? Они такие разные. Он выглядит как неотесанная глыба, несмотря на богатство. Она хрупкая, нежная, хотя, приглядевшись, понимаю, что не такая уж невинная. Ужин в 7, но в любое время можешь спуститься, тебя накормят. Прислуга у нас радушная, все время кто-то есть на кухне». «Я подожду 7, спасибо». «У нас будут гости. Форма одежды парадная, дамы будут в платьях. Хотя твой шикарный костюм тоже подойдет». «Хорошо, поняла. Спасибо».